Матерь Агни-йоги. Молчаливое общение также может быть плодоносным, как и словесное, а, быть может, и еще плодоноснее. Высочайшее общение молчаливо, слова не в состоянии выразить невыразимого. Слово – это форма, выражающая мысль. Есть бессловесные мысли, касающиеся сознания огнем. Реакция их особенно мощна. Это высшая ступень общения в духе.